Часть третья, глава 27. Стрелок и сорванные башни. «Товарищи!» Хрипловатый командный бас Рудского загремел сквозь густые черные усы и динамики. «Час назад вооруженные силы НАТО совершили бандитское нападение на суверенную Югославию. Льется кровь. Гибнут мирные люди!» Впервые видит по телеку вице-президента двух реальностей в качестве президента. Ну, ни мэров, ни сэров она не считается. Тем более эти слова не он тогда говорил, а Макашов. «Сейчас на Красную площадь вышли тысячи людей», – продолжал Александр Владимирович. «Тысячи, миллионы людей вышли на улицы, и они справедливо требуют от меня, как от человека, которому вверена верховная власть в стране, чтобы я остановил это кровавое преступление. Я выполняю волю народа. Я принял решение направить на помощь братскому югославскому народу наши войска. И пусть те, кто сегодня подтерся международным правом, знают, кто не спрятался, и я не виноват». «Так и что дальше-то будет? Наши с натовцами напрямую в Югославии воевать? Или как? Послать войска как? Это что вообще? Это хорошо, с плеча рубануть. Ну а дальше-то что?» «Да, еще, товарищи телевизионщики», — заканчивал выступление Рудской, «что у вас там со взглядом? Ну дайте же досмотреть-то». На экране вновь возникла студия, в которой с разинутыми ртами стояли Листьев, Любимов и Политковский. «О, мы в эфире», — сказал кто-то из них. «Есть! Есть!» — воскликнул Любимов. «Мы сделали это! Пламя гнева горит в груди!» Они втроем вдохновенно запели припев. «Великолепно!» — констатировала Светлана. «Послушайте, я только одного не понял». Виктор удивленно переводил глаз то на Семиверстова, то на Гаспаряна. «А как же насчет того, что нельзя найти ответственных? Мы же напрямую в драку лезем». «Ну так то у НАТО был имидж остановить преступление ДХХП. Теперь роли сменились. Теперь НАТО – преступник. Сейчас идет массовый заброс нашей информации в мировые СМИ. НАТО к контрмерам не готова. Она ориентировалась на компрометацию ДКХП. И военный успех будет во многом зависеть от того, кто кого деморализует». «Ясно. Так, значит, Болгария уже дала разрешение на коридор?» «Нет. Сейчас как раз Рудской будет со Стояновым говорить. Андрей Михайлович, наверное, имеет смысл, чтобы товарищ Еремин тоже послушал?» «Давайте. Может, это прольет свет в конце туннеля?» «Ха! Они и правительственные могут сюда по сети кмутить. Ну, нифига себе! И все это для меня? Точнее, чтобы выяснить, зачем я?» Динамики слегка зашипело. «Здравствуйте, товарищ Стоянов!» – послышался голос Рудского. «Добрый вечер, господин президент!» Послышалось в ответ на чистом русском. «Сейчас тут над вами пролетят наши военные транспортные самолеты. Это на Югославию. Они уже поднялись и подлетают к границе. Вашим авиадиспетчерам уже доложили. Не волнуйтесь, в вашем воздушном пространстве никаких боевых действий не будет». «Простите, но кто дал разрешение на вход в наше воздушное пространство самолетов ваших ВВС?» «Да какое разрешение? Людей спасать надо. Они уже подлетают». «Простите, я не понял. Мы суверенное государство». «Послушайте, суверенное государство, но не сбивать же вы их будете? Потому что тогда мы проложим коридор через ваше ПВО, как пособников агрессии, и все равно пройдем. Кстати, как там у вас АЭС в Козлодуе? Что-то у американцев реакторы рваться начали». «Это неслыханно! Это провокация! Я прекращаю разговор!» Трансляция прервалась. «Ну и как?» — спросил Гаспарян, глядя на Виктора. — «Это трандец. И что теперь будет? Стояно бросится советоваться с барашком и бабулей?» — «С кем, с кем?» — «Ну, с дядюшкой Билли и тетушкой Мадлен». «А тем до него особо как-то...» «Светлана Викторовна, дайте камеру с орбиты. Сделали канал, надо хоть попользоваться». В лучах восходящего солнца на фоне земного полумесяца сверкал огромный белый цилиндр с раскрытыми, как ладони, створками люка. Из них медленно поднимался корабль, похоже на шаттл, только поменьше. «Ну, это один из четырех боевых модулей БКС», прокомментировал Момышев. «В каждом модуле по 5 МББ, маневрирующих боевых блоков. Сейчас они развертываются в боевое положение. Ну, одна типовая БКС способна стереть лица земли все живое в полосе шириной до 3000 километров». «Это что, против Болгарии?» – воскликнул Виктор. «Ну, зачем мелочиться?» – удивился господин. «Против США, конечно». «Вы это серьезно? У вас что, башня посрывала?» От волнения Виктор не находил, что сказать. «Вот американцы подумают, что посрывала», абсолютно спокойным голосом произнесла Светлана. А чтобы они в это поверили, пришлось ввести пост вице-президента, поставить на него Рудского, разыграть болезнь Романова. Ну, что рассудительный Григорий Васильевич пойдет на такое, поверить трудно. А вот если Александр Владимирович... Главное, у американцев нет заранее просчитанного варианта действий на этот случай. Неожиданность – важный козырь в войне нервов. Товарищи, но ведь это же с огнем игра, почище Карибского кризиса. Мы с вами не заигрались? Ваше беспокойство, Виктор Сергеевич, естественно. Карибский кризис был стихийным, а этот запланирован. Поэтому, кроме БКС, у нас есть и второй секретный козырь. Ясно. Обреченно вздохнул Виктор, поняв, что ничего изменить уже нельзя, и мир, если грохнется в пламя ядерного пожара, то уже и грохнется. И в нужный момент вы его покажете. А чего показывать? Вы его знаете. Это вы. Я? Ну да, вы. Человек из будущего. И чем я могу воздействовать на американцев? А вы не знаете? Нет, честно, нет. Вот, и американцы не знают. Значит, будут исходить из худшего. Потому-то я и должен был показаться Галлахеру и Броксу. Да. Вот, честно говоря, мы здорово боялись, что они вас ликвидируют. Виктор вдруг почувствовал, что Светлана словно старается его поддеть, вывести из себя. Нет, вряд ли бы они так легко хроногентом швырнулись. Момент истины прощупывает. Меня похоронили как неизвестного солдата? Нет. Как павшего смертью храбрых. Создали бы легенду. А для вас это важно. Слышал, что для самураев важно правильно умереть. Вот если плохо живешь, то еще можно исправить. А если умер как книга, тут уж... Кстати, а что там с Болгарией? Нормально с Болгарией. Стоянов почувствовал, что американцы его не прикроют. Ну и дал коридор. И ничего, не порвал отношения. Виктор Сергеевич, вставил слово Момышев, уж нам-то не знать, что Европа любит голых и брутальных. А НАТО? Силы НАТО свертывают операцию, продолжала Семиверстова, и спешно мотают на... Как там, в освобождение? На хаос. Что, и это все? Обыденность, с которой Светлана сообщила, что война за югов, оказывается, уже выиграна, совершенно обескуражила Виктора. Это знаете, как в кино, где нагнетается, а потом бах, и наши танки подоспели, и надпись «Конец фильма». А вы что, большой войны хотели? Нет. Но американцы нет. Нет информационного повода для войны с СССР. У вас там Барри Левинсон снимал «Wag the Dog». Да, кстати, практически про Югославию. Ну вот. Нужны террористы или пленный солдат, или что-то в этом духе. А этого нет. Game over. Твою мать! Дико заорал Гаспарян, стукнув кулаком по крышке стола и схватился обоими руками за голову. Что? В унисон воскликнули Виктор, Светлана и Момышев. Они его сбили!